Камбриг 2. Будённый в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили Камбрига 2. На его место командаром назначил Колесникова. Час тому назад Колесников был командиром полка, неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона. Нового бригадного вызвали к Будённому. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром. «Жмет нас, гад!» — сказал командарм со слепительной своей усмешкой. «Победим или подохнем, иначе никак, понял?» «Понял», — ответил Колесников, выпучив глаза. «А побежишь, расстреляю», — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела. «Слушаю», — сказал начальник особого отдела. «Катись, колесо!» — бодро крикнул какой-то казак со стороны. Будённый стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька 5 красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в 100 саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть. И вдруг на распростершейся земле, на развороченной в желтой ноготе полей, мы увидели ее одну, узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе. Ординарец подвел ему коня. Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха. Стонущее «Ура!», разорванное ветром, доносилось до нас. Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли. «Колесников повел бригаду», — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве. «Есть», — ответил Будённый, закурил папиросу и закрыл глаза. «Ура!» смолкла, канонада задохлась, ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки. «Душевный малый», — сказал командарм, вставая, — «ищет чести, надо полагать, вытянет». И, потребовав лошадей, Будённый уехал к месту боя, штаб двинулся за ним. Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады один на буланом жеребце и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В 10 шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские вазы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры. В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.